Горького заказывали? Блок нерешительно качается на ногах по очень простой причине – недоедание. Будем откровенны, фактически величайшего поэта эпохи уморили голодом и отсутствием медикаментов. Именно он, признавший и даже воспевший революцию, был не нужен вождям этой революции. Но Горький-то находился в ином положении. Как бы он ни спорил с Лениным, у него были старые связи с большевиками. Почему нельзя было организовать лечение Горького в Советской России? Кто довел страну до такого состояния, при котором писателю с мировой известностью элементарно выжить можно было только за границей? Почему из России бежал даже Горький, находившийся, в отличие от других писателей, в привилегированном положении? Что за статьи писал и печатал Горький в своей газете «Новая жизнь»? Почему в 1918 году ее закрыли? Почему закрыли «Новое время» — это понятно. Газета консервативная, явно антибольшевистская. Но почему закрыли старейший журнал «Русское богатство», выходивший с 1876 года и печатавший цвет русской демократической прозы, Горького в том числе? А «Новая жизнь» Горького была просто газетой социалистической. Под ее логотипом красовался лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Почему ее-то закрыли? Да потому что вся небольшевистская периодика была запрещена. Уехал за границу Горький потому, что, во-первых, не смог договориться с Лениным о своем месте в революции. Иными словами, дружище Ленин, как и в 1908-1909 годах, элементарно отсек Горького от политики партии. Во-вторых, Горький был действительно болен и подавлен. Гибель Блока и Розанова, расстрел Гумилева и откровенное хамство Зиновьева сделали свое дело. Горький был дипломатом по натуре, но у всякой дипломатии ограниченные возможности. Когда Ленин арестовал участников Компомгола, Комитета помощи голодающим, всех, кроме Горького и Фигнер, дипломат оказался невольным провокатором. Именно так и назвал его бывший соратник по кругу реалистов Борис Зайцев. Ведь это Горький с согласия Ленина организовал комитет, куда вошли известные ученые, писатели, общественные деятели Прокопович, Кускова, Осаргин, Зайцев, Альденбург, куда в качестве почетного комитетчика приглашали и Короленко, но его смерть помешала этому. О Горьком, как о человеке, можно говорить разное. Он мог быть хитрым и лукавым. Он не любил неприятной правды, умел делать глухое ухо, нередко позволял ввязывать себя в темные провокации, но под лицом и провокатором Горький не был. Все, кто вспоминали его в это время, отмечали болезненную худобу и сильное нервное истощение. Привычное кровохарканье приняло угрожающие формы. Неизвестно, как переживал ссору с Горьким Ильич, но для Горького разрыв революции и культуры был глубочайшей личной трагедией, такой же, как для Блока отсутствие в революции музыки. Он верил в революцию как в способ освобождения культурной энергии народа и надеялся на власть как способ организации этой энергии. На деле революция освобождала низменные инстинкты толпы. Власть их в лучшем случае контролировала, в худшем – поощряла и разжигала сама. И началось это отнюдь не 25 октября 1917 года. Художник Бенуа описывает в дневниках, как он – Горький, Шаляпин и еще несколько крупных представителей литературы и искусства после отречения царя и установления власти временного правительства мчались в Таврический дворец, чтобы решить вопрос об Эрмитаже, Петергофе, Царском селе. Ведь там бесценные сокровища, ведь изгадят, разворуют, растащат по сундукам. И что? Один революционный чиновник кивал на другого. И всем на все было наплевать. Но главное, что отметил Бенуа, это не власть. Это что угодно, но не власть. Только в Керенском он заметил жилку власти. Был ли отъезд Горького за границу осенью 1921 года эмиграцией в точном смысле слова? Нет, конечно. Тем более это не было бегством за границу, подобно бегству Бунина, Гиппиус и Мережковского. Официально Горький выехал в заграничную командировку для сбора средств в пользу голодающих и для лечения. Для Ленина и его окружения Горький формально продолжал оставаться своим. А на самом деле? Нет, Горький был уже не свой. В советской прессе его имя не упоминают. Имя самого известного из живых русских писателей. В то же время его официальный отъезд на лечение предполагал не участие во враждебной советской власти зарубежных изданиях. Причем такое соглашение соблюдалось не только Горьким, но и всеми, кто уезжал в командировку или эмигрировал с разрешения большевиков. Ни Вячеслав Иванов, ни Константин Бальмонт первое время, ни Андрей Белый, ни Виктор Шкловский, ни Алексей Ремезов, ни Павел Муратов, ни Михаил Осаргин советскую власть публично не ругали, не говоря уж о выезжающих в короткие командировки Есенине, Маяковском и других. Например, Андрей Белый вообще не считал себя эмигрантом, только временно выехавшим. Так же говорил о себе красный граф Алексей Толстой, бывший белогвардейский публицист, покаявшийся и с весны 1922 года издававший за границей газету «Накануне» с прокоммунистической ориентацией, да просто выходившую на деньги Кремля. Эмиграция была расколота на непримиримых, лояльных, идейно сочувствующих и элементарно работавших на Москву. Кстати, по отношению того или иного эмигранта к коммунистам и определялось его положение в эмиграции. Одно дело Бунин, другое Белый, а третье Алексей Толстой. Были и совсем безнадежные ситуации. Например, положение Марины Цветаевой, которая воспела «Белую гвардию». «Белая гвардия, путь твой высок». Обожала поэта Маяковского и была замужем за бывшим белым офицером Сергеем Эфроном, завербованным НКВД. А что же Горький? Долгое время он старается быть в стороне от эмигрантских споров. «Сидит на двух стульях», — сказал Глеб Струве. «Но стулья эти, по крайней мере, не разъезжаются». Печататься в газете «Накануне» отказывается. В литературном приложении иное дело. Но с самим Алексеем Николаевичем Толстым поддерживает хорошие отношения. Нина Берберова, которая вместе с Ходосевичем близко общалась с Горьким в это время, так описывает его. «Теперь Горький жил в Герингсдорфе, на берегу Балтийского моря, и все еще сердился, особенно же на Толстого и газету «Накануне», с которой не хотел иметь ничего общего». Но и с другими изданиями «Руль», «Дни», «Современные записки» и другие Горький не сотрудничал. Впрочем, и не выступал публично против эмиграции до 1928 года. Зато он своеобразно мстит крестьянству, написав о нем в 1922 году злую брошюру о русском крестьянстве и выпустив в Берлине. Из нее получалось, что не большевики виноваты в трагедии России, а крестьянство с зоологическим инстинктом собственника. «Жестокость форм революции», — объявлял Горький на всю Европу, «я объясняю исключительной жестокостью русского народа». Кстати, эта брошюра — первый шажок Горького к будущему Сталину с его политикой сплошной коллективизации. Тогда в эмигрантской прессе в связи с книгой Горького родилось слово «народозлобие». Но досталось от Горького и большевикам. Фактически он все-таки нарушил негласное соглашение с ними. Весной 1922 года в открытом письме к Рыкову он выступил против московского суда над эсерами, который грозил им смертными приговорами. Письмо было опубликовано в немецкой газете «Форвардс», затем перепечатано во многих эмигрантских изданиях. Ленин назвал горьковское письмо поганым и расценил как предательство. В «Известиях» Горького ругал Демьян Бедный, в «Правде» — Карл Радек. «Значит, война?» «Нет, он не хотел воевать. Покайся Горький перед эмиграцией, как Алексей Толстой покаялся перед коммунистами, она, конечно же, приняла бы его в свой политический круг в качестве персоны номер один. Какой это был бы козырь для международного оправдания эмигрантского движения?» Но Горький к эмиграции относился прохладно. Дело дошло до того, что он вежливо отказался присутствовать на собственном чествовании в Берлине в связи с 30-летием своей литературной деятельности, которые организовали наиболее дружественно настроенные к нему Белый, Толстой, Ходосевич, Шкловский и другие. Горький злится на всех, на народ и интеллигенцию, на эмигрантов и большевиков, и больше всех на самого себя. Но именно это позволяет ему в период с 1922 по 1928 год добиться творческого взлета, который признали самые строгие эмигрантские критики Степун, Мирский, Адамович и самые язвительные из критиков советской метрополии Шкловский и Чуковский. Да и как не признать достоинств таких произведений, как «Заметки из дневника», «Мои университеты», «Рассказы 1922 по 1924 годов». Он часто любил повторять, что не пишет, а только учится писать. В эмиграции он учился писать особенно хорошо. До 1924 года итальянские власти не пускали Горького в страну как политически неблагонадежного. Но вот, наконец, Италия, Соренто. На Капри все-таки не пустили. Море, солнце, культурный быт. Кто только не побывал у него на вилле, от старых эмигрантов до молодых советских писателей. Например, приезжал символист Вячеслав Иванов. Горький встретил своего философского врага с изящной приветливостью. Они провели день в подробной беседе, вспоминает свидетель. Возвращаясь в Минерву, гостиницу в Соренто, утомленный Иванов должен был сознаться, что не встречал более сильного и вооруженного противника. Утомленный солнцем, культурной беседой, на самом деле культурнейший из символистов, Вячеслав Иванов искал расположение сорентинского отшельника по весьма прозаической причине. По той самой причине, по которой искали его расположение многие писатели эмиграции. Зато другие, как Марина Цветаева, вдруг немотивированно отказывались от встречи с ним. Когда Ходосевич в Праге пытался познакомить страшно нуждавшуюся Цветаеву с Горьким, намекая, что это знакомство может быть ей полезным, Цветаева отказалась. Из гордости. В то же время Цветаева была благодарна Горькому за помощь ее сестре Анастасии. Дело в том, что Горький продолжал оставаться мостом между эмиграцией и СССР. И те, кто хотел вернуться домой, понимали, что проще это сделать через посредничество Горького. В частности, Вячеслав Иванов просил Горького о содействии в решении финансового вопроса, чтобы продлили командировку в Италию от наркомпроса, организованную Луначарским. Горький немедленно бросился хлопотать. Он хлопотал о многих, как в России в 1917 по 1921 годах, так и в эмиграции. Фактически считать его эмигрантом нельзя. Это был затяжной, вынужденный отъезд, во время которого Горький не только лечился и писал классические вещи, но и пытался проводить сложную и хитроумную политику по сближению эмиграции и метрополии. Но не так, как Алексей Толстой, скомпрометировавший себя изданием газеты накануне, и уж, конечно, не так, как муж Марины Цветаевой, завербованный НКВД и впоследствии погубивший не только самого себя, но и свою семью. Горький был слишком умен и амбициозен для этого. И вообще, Горький был Горький. Но это же стало и причиной глубокой внутренней драмы. Художник Павел Корин, посетивший Горького в Соренто и написавший, возможно, лучший его портрет, гениально понял это. Да, на его картине Горький возвышается Везувием, так построена перспектива, что можно счесть художнической комплементарностью. Но как он одинок в своей громадности. Как, очевидно, неуютно ему на этой скале. Старый сокол, доживший до крушения своих самых заветных иллюзий и не способный расправить крылья, но и понимающий, что бросаться со скалы вниз головой — глупость. Мудрый, беспомощный старик, обремененный семьей и осаждаемый просителями. Нет, сил в нем еще достаточно, но опоры уже нет. Только вот эта толстая палка, помогавшая еще в его ранних странствиях. Так бы и бил этой палкой по башке всех, кто не понимает, что человек — это звучит гордо. Возможно, такой взгляд был у Махатмы Ганди в конце 40-х годов, перед тем, как его застрелил на улице индусский националист. Тогда, после мировой войны, рушились его главные идеалы, которыми он, говоря словами Толстого, заразил индийский народ. Тогда вновь вспыхнул национализм, и великий Ганди оказался недостаточно индусом. Как он страдал, видя, что в пламени возбужденных страстей горит то, что он кропотливо созидал всю жизнь, его идеология непротивления. Но простой народ назвал его Махатмой, что означает «великая душа». Для простых индусов он был почти богом. И до сих пор, подходя к месту его сожжения, надо задолго снимать обувь и идти босиком, как входишь в индусский храм. А Горький? В 20-е годы, когда Ганди утверждал свои идеи среди индусов, и они побеждали, Горького с его социальным идеализмом народная власть выдворила из страны как при монархии. О Ганди Горький написал в письме к Федину 28 июля 1924 года. «В России рождается большой человек, и отсюда ее муки, ее судороги. Мне кажется, что он везде зачат, этот большой человек. Разумеется, люди типа Махатмы Ганди еще не то, что надо, и я уверен, что Россия ближе других стран к созданию больших людей». В сущности, они были антиподами. Ганди был толстовец, а Горький давно от толстовства отошел. Ганди воспевал этот мир как вечный, данный от богов, а Горький был богоборцем, воспевавшим торжество человеческой мысли. Но в жизни этих людей было немало общего. Трудное детство, страсть к образованию, проснувшаяся после небрежного отношения к учебе и отчаянного подросткового нигилизма. Юный Ганди даже мясо ел, что для людей его касты и вера было ужасным грехом. Жажда справедливости, предпочтение духа, материи. И вообще два больших человека, несомненных национальных лидера. Только Горький не стал для русского народа Махатмой. Как ни крути, но по крайней мере на официальном уровне Махатмой был признан Сталин. К нему-то Горький и пришел. Но зададим неприятный вопрос. На какие средства Горький жил за границей, лечился в лучших санаториях, снимал виллу в Италии, содержал многочисленную семью из родных и приживальщиков? Месячный бюджет Горького в Италии составлял примерно $1000 в месяц. Это много или мало? По нынешним понятиям немного, но не будем забывать о реальной стоимости доллара тогда и сегодня. При этом значительная часть эмиграции жила даже не в бедности, а в нищете. Так жили Куприн, Цветаева или менее известная поэтесса Нина Петровская, проникновенные воспоминания которой о Брюсове все эмигрантские издания отказались печатать по цензурным соображениям. Ведь Брюсов стал коммунистом. Горький пишет Марии Федоровне Андреевой, служившей в советском торгпредстве в Берлине. Нина Ивановна Петровская – ныне умирает с голода в буквальном, непреувеличенном смысле этого понятия. Знает несколько языков. Не можешь ли ты дать ей какую-либо работу? Женщина, достойная помощи и внимания. Согласно заключенному в 1922 году торгпредством РСФСР в Германии и Горьким договору сроком действия до 1927 года, писатель не имел права ни сам, не через других лиц издавать свои сочинения на русском языке как в России, так и за границей, кроме как в госиздате и через торгпредство. Ежемесячный гонорар, выплачиваемый Горькому из РСФСР за издание его собрания сочинений и других книг, составлял 100 тысяч германских марок, свыше $320. Финансовыми делами Горького в госиздате вместе с Марией Федоровной Андреевой занимался будущий секретарь писателя Павел Петрович Крючков, живший тогда за границей и с большим трудом выбивавший из России деньги для Горького. Андреева в 1926 году писала: «К сожалению, ПП абсолютно не имеет возможности добиться от госиздата каких-либо отчетов. Сердишься ты напрасно. Ты забыл, должно быть, условия и обстановку жизни в России». Последняя фраза гораздо интереснее путанных объяснений Андреевой о неразберихе, царящей в финансах госиздата, который мы опускаем. Еще любопытнее другая фраза. Вот будет ПП в Москве, восстановит и заведет связи. Связи Горького с Москвой осуществлялись через Крючкова, Андрееву, Пешкову, полпреда в Италии Керженцева и других людей. А вот отношения с эмиграцией становились все хуже. Даже с Владиславом Ходосевичем, прожившим в доме Горького в Италии немало времени, он круто расходится. Тем более, что рухнул их совместный издательский проект. Издавая журнал «Беседа», Горький мечтал объединить в нем все культурные силы Европы, русской эмиграции и советской метрополии. Журнал должен был издаваться в Германии, но распространяться в основном в России. Таким образом, осуществлялся бы мост между заграницей и Россией. Молодые советские писатели имели бы возможность печататься за рубежом, а эмигрантов читали бы на родине. Такой замечательный проект. Вероятно, получив неофициальное согласие из Советской России, Горький на базе берлинского издательства «Эпоха» в 1923 году выпустил первый номер «Беседы». Работал он над ним со страстью и вдохновением. Сотрудниками, кроме Ходосевича, были Белый и Шкловский. Список приглашенных в журнал имен впечатляет. Ролан, Галсуорси, Цвейк, Ремезов, Асаргин, Муратов, Берберова. Из советских Пришвин, Леонов, Федин, Каверин, Пастернак и другие. Понятно, что в «Беседе» не могли напечататься с одной стороны Бунин и Мережковский, а с другой – Бедный и Фадеев. Как и в каприйский период, Горький лавировал, искал компромисса. И в Кремле его на словах поддержали. Но в секретных бумагах главлита журнал «Беседы» оценили как издание идеологически вредное. Ни Пастернак, ни Зощенко, ни Каверин, ни Ольга Форш, ни другие советские авторы печататься в нем не имели права. Но самое главное, «Беседу» не пустили в СССР. Всего вышло 6 номеров. Журнал был запрещен в советской метрополии и холодно принят в эмиграции. Горький был морально раздавлен. Его снова сделали невольным провокатором, потому что он наобещал и эмигрантам, и советским писателям приличные гонорары. В который раз его обманули, не позволив сказку сделать былью. В который раз его социальный идеализм и страстное желание всех примирить и объединить для разумной коллективной работы разбились о тупое партийное чванство и политические амбиции. Но история с «Беседой» преподала ему и еще один практический урок. Он понял, что за границей развивать деятельность ему не дадут. Для горького писателя сорентинский период был счастьем, вторым творческим взлетом после Капри. Для горького деятеля это был период жестокого кризиса и новой переоценки ценностей. Насколько непросто складывались издательские и денежные дела Горького за границей, явствует из его переписки с Мурой. Госпожа Будберг, которая была его доверенным лицом в этих вопросах. Вот она пишет ему в связи с продажей прав на экранизацию «На дне». Что же касается требования «скорее денег» с вашей стороны, а моей просьбы подождать, то тут я, может быть, проявила излишнюю мягкость. Убедительно все же прошу вас не предпринимать никаких мер. Деньги у вас пока есть. $325 – это 10 тысяч лир. И должно хватить на месяц. «Должно», – настаивает Будберг, намекая, что неплохо бы семье Горького ужаться в расходах. К сожалению, писем Горького к баронессе Будберг сохранилось очень мало. Но и этих писем достаточно, чтобы понять, как финансово трудно выживал Горький в предвоенной кризисной Европе. «Коллекцию нефрита безумно трудно продать», — пишет она. «Я справлялась и в Париже, и в Лондоне. Везде советуют продать частями и говорят, что стоимость на 50% упала. То есть не 700 франков, а 350. Что делать?» «Нефрит продать за 350-500 чего?» — уже совсем раздраженно спрашивает она в ответ на какое-то письмо Горького. «Драхм? Лей?» Сиденье на двух стульях затянулось. С одной стороны, Горького настойчиво приглашают в Москву. Туда рвется сын Максим с молодой женой и двумя детьми. Там его знают, там интересней. Из СССР приезжают молодые писатели. Они жизнерадостны, жадные до творчества, что всегда обожал Горький. Эмиграция смотрит на Горького или враждебно, или косо. Те, кто дружит с ним, сами мечтают вернуться в Россию, но как бы под его гарантию. «В Европе холодно, в Италии темно», — напишет Осип Мандельштам о том, что происходило в Европе, и в частности в Италии, где у власти стоял Муссолини. Обыск на вилле Горького ребятами Муссолини мало чем отличался от обыска ребятами Зиновьева в Петрограде. Но кому жаловаться? Когда обыскивали ребята Зиновьева, он помчался в Москву к Ленину. Теперь к советскому послу. Кто еще мог защитить обиженного всемирно известного писателя в революционной России и в фашистской Италии? Только Ленин и советский посол. И однажды Горький понял, что у него нет другого варианта. У него другого варианта нет. В 10 часов вечера 27 мая 1928 года Горький вышел на перрон станции «Негорелая» и ступил на советскую землю после семилетней разлуки. Здесь, как и на всех других советских станциях, его приветствовали толпы людей. Тысячи людей. Апофеоз встречи состоялся на площади перед Белорусским вокзалом в Москве. Это было началом нового, последнего периода его жизни. Очень точно сказано об этом в воспоминаниях Ходосевича. Деньги, автомобили, дома – все это было нужно его окружающим. Ему самому было нужно другое. Он, в конце концов, продался, но не за деньги, а за то, чтобы для себя и для других сохранить главную иллюзию своей жизни.